Глава 24. Алана. Руслан пригласил меня на прогулку, упомянув, что она пройдет на байке. Я решила пойти ва-банк и надеть ту одежду, в которой была на мотогонках. Зная, что есть вероятность, что Рус узнает меня и будет зол. Но я не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки. Прошла неделя с того дня, как муж забрал меня из родительского дома, и теперь я точно знаю, что беременна. Готовлюсь сказать Рахманову новость и чуть-чуть нервничаю. Но, конечно, зря, ведь Рус и вправду занялся оборудованием детской. Значит, он хочет деток. В пользу этого также говорит тот факт, что мы перестали предохраняться. Всю неделю у нас словно в медовый месяц секс был каждый день. И какой секс! Потрясающий! Мой муж, оказывается, очень страстный мужчина, просто умело маскировался под бесчувственного чурбана. Наверное, для того, чтобы мне потом было с чем сравнить. Надеваю джинсы, ботинки и куртку. Сегодня как раз выдался прохладный, последождливый день, и в таком наряде я не буду выглядеть нелепо. Выхожу на улицу, где меня ждет муж. Он облокотился на свой байк, застыв в вальяжной позе, и улыбается не только губами, но и всем лицом. Мне приятно, что он на меня так реагирует, искренне, радостно, и я отвечаю ему тем же. «Привет, жена». «Привет, муж». «Классно выглядишь». Скользит по мне жадным взглядом. «Рада, что тебе нравится». «Садись». Протягивает мне шлем. Кажется, он пока ничего не понял. Все хорошо. Перекидывая ногу через байк, садясь удобно, обнимая мужа за талию и прижимаясь к его широкой спине щекой. Вдыхая его запах и кайфую, предвкушая нашу романтическую прогулку, веря, что все плохое осталось далеко позади. Мчимся с Рахмановым по улочкам, и я ему полностью доверяю, потому что он едет аккуратно, помня об ответственности за нас двоих. И сегодня он узнает про третьего. Надеюсь, реакция будет хорошей. Руслан приводит меня в красивейшее место, откуда виден город как на ладони. Достает из рюкзака термос и разливает по стаканчикам чай. Я так счастлива, что это не кофе, потому что от него меня почему-то тошнит. Красиво так. Восхищаюсь видом. Прогуляемся. Берет меня за руку. Мы идем к площади, откуда доносится индейская музыка. Смуглый мужчина в головном уборе с перьями играет на инструменте. Люди слушают и пританцовывают. Очень атмосферно вокруг. Немного послушав песню и оставив несколько купюр уличному музыканту, идем дальше. «Скоро начнется учеба», — говорит муж. «Ты готова?» «Руслан, я забрала документы из универа». «Что?» Он аж споткнулся на ровном месте. «В смысле? Ты же так хотела. Что случилось?» «У нас будет ребенок, и я решила посвятить себя ему». «Ты беременна?» «Кажется, он даже забыл, что нужно дышать». «Да, вот результат УЗИ. Протягиваю ему бумажечку, но он даже не взглянул на нее. Подхватывает меня на руки и кружит. Ставит на землю и целует, выражая искреннюю радость». «Просто потрясающая новость. Я рад. Как чувствовал, когда занялся детской». «Это еще не все». «Так». «Я не хочу, чтобы между нами остались какие-то недомолвки. Поэтому хочу тебе сказать, что когда я была на мотогонках, я познакомилась...» «Смотри, кто к нам идет». Перебивает Руслан, показывая пальцем в бок. Я машинально поворачиваю голову и вижу... Тагира. Вся холодею. Неужели они встречались и говорили обо мне? Зачем он идет сюда? Неужели, чтобы наговорить моему мужу гадости обо мне, рассорить нас? «Привет». Мужчины дружески пожимают друг другу руки. «Привет, Алана». Бросает мне Тагир, и я еле выдавливаю из себя приветствие. «Так что ты там говорила, с кем ты познакомилась?» Весело спрашивает Рус. «Что происходит, Руслан?» В голову лезут всякие разные мысли, что Тагир подставной, что муж меня так проверял. Но я же ему отказала, так что и предъявить мне нечего. Он просто довез меня до дома, и все, больше ничего. «А мы подружились с твоим супругом», — объясняет мне Тагир. «Встретились в мотоклубе и поговорили». «Не волнуйся». Муж ободряюще сжимает мою ладонь. «Все хорошо». «Что ж, я рада, что вы теперь друзья». «Фух, никакая это не подстава, можно выдыхать. А я уже забеспокоилась». «А вы развлекайтесь, а я пойду. Меня девушка ждет», — говорит Тагир. Подмигивает мне, пожимает Руслану руку и уходит в сторону парка. «Удивлена?» — спрашивает Руслан. «Не то слово». «У нас общее увлечение — байки, поэтому мы быстро нашли общий язык. Хороший мужик, кстати. Ты не поверишь, но он преподавателем работает в меде. Так что я решил держать врага поближе и сделал его своим другом. Это очень мудро. Смеюсь от того, как судьба иногда шутит над нами и подбрасывает невероятное совпадение. Если бы я не забеременела и не забрала документы из универа, я бы встретилась на учебе с Тагиром. Что бы из этого вышло, одному Всевышнему известно. Но я ни о чем не жалею. Тагир не мой мужчина. Мой сейчас держит меня за руку и смотрит на меня, как на королеву. Приятно. Поехали домой. Там вторая часть сюрприза. Вау, я заинтригована. Руслан закрывает мне глаза повязкой и заводит меня в лифт. Да что там такое? Подземный паркинг? Минуточку терпения, уже сейчас. Осторожно ведет за руку, чтобы я никуда не налетела. Снимает повязку с моих глаз, и я вижу машину с красным подарочным бантом на крыше. Она твоя. Руслан! Я в полнейшем шоке, потому что мы никогда не обсуждали покупку авто для меня. На права я сдала в 19, когда ждала замужества, но за рулем почти не ездила. Пару раз возила папу на рынок, но у него оказались слишком слабые нервы, и он перестал мне давать авто. А тут дорогая иномарка. Видно, что новая, только из салона. И не новомодный китаец, а старый популярный бренд. «Иди, посиди внутри», — передает мне ключи. Улыбаясь, сажусь в салон и вдыхаю запах кожи. Невероятно просто. За что мне такой щедрый подарок? Руслан садится на пассажирское сиденье и кратенько рассказывает мне о том, какими приблудами оснащена тачка. Слушаю его вполуха, а сама витая где-то в облачках. Руслан так изменился, что мне не верится. Кажется, будто бы сплю. «Давай назад пересядем. Там столько много места». Загадочно сверкает глазами. И лишь пересев на заднее сиденье, я поняла, зачем он меня звал. Муж сдирает с моих плеч куртку и начинает страстно меня целовать. «Обновим машину». «А если кто-то заедет в паркинг?» «Плевать, нас тут не видно». «Ты сумасшедший», — говорю я, а сама охотно принимая правила его игры. Даю себя раздеть до нижнего белья. А дальше Руслан делает такое, отчего у меня начинает трястись поджилки. Он зубами снимает с меня трусики и разводит мои ноги в стороны. Наклонившись, касается языком моей промежности, и я теряю дар речи. Он никогда так не делал. Целовать меня там — это же просто непредсказуемо. Меня захлестывают эмоции. Никогда не забуду этот день, этот счастливый день. Руслан, я, задыхаясь от нахлынувшего оргазма и даже пугаясь его мощности, трясусь вся, дрожу и тяну мужа на себя. Он входит в меня нетерпеливо и берет сладко. Вот мы перешли на новый уровень близости. Кто-то заезжает в паркинг, но нам уже все равно. Мы в таком экстазе, такие счастливые и удовлетворенные, что без слов все понятно. «Ты как?» — заботливо спрашивает Руслан. Он, как и я, пережил мощнейший взрыв эмоций. «Кстати, ты первая, кому я это сделал». «Я в шоке и в полнейшем изнеможении. Ты меня потряс». «А дома еще третья часть сюрприза». Ведет пальцем от моей шеи до пупка. «Руслан, ты меня балуешь. Смотри, привыкну». Приподнимаясь на локте и оставляя на его губах поцелуй. Мне так сладко от того, что я могу целовать его, когда захочу, и он не будет от меня шарахаться, как раньше. «Вот и привыкай. Я теперь все для вас с малышом сделаю. Спасибо, что ты выбрала семью. Я этого никогда не забуду, любимая».